«Да вы что, товарищ капитан? Никакой я не шпион. Я от самого Бобруйска отступаю. Я немцев бить хочу». «Да, все с тобой понятно. От Бобруйска, говоришь, идешь, а сам чистенький и мылом от тебя несет. Вот что, Супонин, он мне не нужен. Прирежь его по-тихому и пойдем второго потрошить. Вырежешь из него кишки и отрежешь голову, а то второй тоже будет запираться до последнего». И, едва подмигнув Супонину, демонстративно отвернулся и пошел в сторону лагеря. Сзади раздалось мычание, скрики и вопль. «Капитан Зимин!» И потом хрип. Я резко повернулся, пленник с зажатым ртом и приставленным к шее ножом пытался вырваться. Его глаза, казалось, вот-вот вылезут из орбит. «Отпусти его!» Супонин отпустил пленника. Тот, все еще находясь в шоке, прохрипел: «Капитан Зимин! У нас приказ найти капитана Зимина!» «Кто его ищет?» «Немецкая разведка. Приказали внедряться в группы окруженцев и искать капитана Зимина и людей из его отряда». «А зачем? Чем немецкой разведке интересен данный капитан? Тут ведь зона ответственности уже СД». «Он испытывал в Могилеве какое-то устройство и, по сведениям от пленных, остался в Могилеве, а потом прорвался в эти леса со своим отрядом. Возможно, это устройство с ним». «Да, доигрался в Архимеда. Теперь придется и с немцами в прятки играть. Только это уже намного серьезнее. Обложат как зверя. Надо что-то придумать. То, что нужно уходить отсюда по-быстрому, это точно. Профессиональное любопытство заставило задать еще пару вопросов. Что на данный момент известно о Зимине? Что он сотрудник НКВД из Москвы, очень опасен. Его отряд 2 дня назад прорвался из города, уничтожив больше 30 человек из охранного полка, при этом не потеряв ни одного бойца. С фронта снят целый батальон СС для поиска. Это становится уж очень интересно. Надеюсь, это из-за глушилки, а не по делу странника. Тогда точно будет полный пушистый зверек. Что ты должен был делать при обнаружении Зимина и твои действия, если в группе окруженцев его нет? Есть контакт в деревне Вильницы. В любом случае, я говорил, что у меня там родственник, и у него можно взять еду. Через него передавал сведения своему начальству. Имя, фамилия родственничка. Силанти Перпутько. «Кто?» — удивленно вскрикнул я. «Силанти Перпутько. Вот ведь, сука, уже на немцев работает. Быстро он. Ладно, ради этого заглянем к нему в гости. Пожелаем спокойной ночи. Кто еще в отряде есть из ваших людей, кроме того чернявого?» «Только он, больше никого». «Хорошо, пока верю. Посиди здесь, а я пока твоего дружка поспрашиваю. Посмотрим, кто будет интересней. Мне из вас только один нужен. Если что вспомнишь, давай, не стесняйся. Это поднимет твои шансы на выживание. Супонин, свяжи его, чтоб не убежал». Повернувшись к малому, стоявшему чуть в стороне, я напомнил ему про задание проверить маршрут следования. Вдруг кто по следам идет. А сам направился к другому секрету, где уже разогревали второго посланца немецкой разведки. Картина была абсолютно такая же. Только тут уже орудовал один из сержантов. Марков еще в Могилеве отличался некоторой бесшабашностью. Как мне кажется, ему просто нравилось воевать и побеждать. Поэтому он и пошел за мной. Вот теперь, получив вводную про немецкого шпиона, он, похоже, его уже распотрошил. Потому как тот понуро сидел, привязанный к дереву, он раскаялся и ждал приговора. Марков кратко пересказал то, что я уже знал. Но меня больше волновал вопрос, почему делом занимается Абвер, а не СД. Но судя по организации, в Вильницах для оперативности должен находиться не простой почтовый ящик, а минимум человек, наделенный полномочиями для принятия решения. А с таким человеком должна быть соответствующая группа силовой поддержки. Понятно, что необходимо уходить. Причем срочно. Но вот что мне делать? В нашем мире не закрыты дела с бункером, и оставлять женщин без моей персоны будет, мягко говоря, некрасиво. Брать их с собой и пытаться перейти через линию фронта – глупость еще большая. Еще большая проблема, что надо наведаться в Могилев и взять закладку с оборудованием. Для этого придется заглянуть в Вильницы и пообщаться с Силантием на предмет того, кто меня все-таки ищет. Да и наказать предателя. затем демонстративно, почти с боем, уйти в сторону запрудья, там открыть портал и уйти в него, направив поиски в другую сторону от нашего леса. Они хотят искать капитана Зимина, пусть ищут там, где мне выгодно. Я снова построил бойцов, перестроим вытащили этих двух супчиков, и я достаточно четко объяснил бойцам, кого они с собой привели. Расстреливать я их не стал. Вроде как обещал жизнь. Надо выполнять обещания, а они могут еще понадобиться. Поэтому приказал перебазировать лагерь и усилить посты. Народ проникся моментом и без ворчания начал собираться. Перенеся из бункера АГС-17 два боекомплекта к нему, я вызвал Вяткина и дал команду подготовить трех человек для расчета, потому что ночью предстоит выход к деревне и есть вероятность боевого контакта с противником. Пулемет — вещь серьезная, но АГС — более весомый аргумент против живой силы. Оставив бойцов на Вяткина, который из-за ранения не мог пока нормально бегать по лесу, я с группой посвященных в тайну бункера направился к порталу. Наконец-то решил для себя дилемму насчет нашей снайперской пары. Ребята надежные и подготовленные для работы в зеленке, что сейчас будет немаловажно. Поэтому, забрав их с собой к порталу, по дороге провел предварительный разговор. Ближе к вечеру мы готовили выход к деревне Вильницы. Готовились по-серьезному. Снайперская пара осваивала новое для себя оружие ВСС и СВД. Я и Супонин вооружились двумя ПП-2000 с глушителями. Только я, как всегда, прихватил свою любимую СВУ, а Супонин для усиления взял немецкий МГ-34. Воропаев, как самый молодой, получил стандартный ППД, и на него нагрузили дополнительное оборудование. В свое время я считался неплохим специалистом по системам видеонаблюдения, и когда началась война и подвернулся случай, на побережье Черного моря демонтировал несколько ужасно дорогих камер со встроенными тепловизорами. Их применяли пожарные для обнаружения возгорания в лесной зоне. И вот одну такую камеру с небольшим тепловизором мы взяли с собой. На случай встречи с непредвиденными бронетанковыми сюрпризами взяли на каждого по РПГ-18, и я, как самый подготовленный, прихватил РПО «Шмель». Остаток дня провел в подготовке к рейду и инструктажу по новым видам вооружения и связи и распределению позывных. Единственное преимущество, кроме современного оружия, которое мы имели перед немцами, были средства связи и приборы ночного видения. Поэтому рейд и был запланирован ближе к вечеру, чтобы ночью полностью воспользоваться нашими преимуществами. На всякий случай недалеко от портала разместили станцию мониторинга радиодиапазона, и к ней через радиомодем подключили портативный радиосканер нашей группы. Таким образом, хотя бы приблизительно можно будет локализовать радиопередатчики противника на местность. Сержант Марков подготовил группу усиления из 10 бойцов, которые пойдут с нами, неся на себе АГС, два пулемета и боеприпасы. Случаи разные бывают. Вдруг нарвемся на противника, с которым не сможем справиться. Одетые в лохматки с разгрузками выступили по давно мне известному пути, в сторону деревни Вильницы. Передвигались осторожно, прекрасно осознавая, что можем нарваться на засаду. Немцы решили не засвечивать свою ловушку, и мы засады так и не нашли. Расположились раздельно. Снайперы забазировались и начали изучать деревню. Воропаев занимался их прикрытием. Мы с Супониным передвинулись метров на 200 левее от их позиции и, заняв выгодную позицию как раз напротив дома Петрунько, стали выжидать. А группу усиления, снабженную радиопередатчиком, разместили в глубине леса, так, чтобы в случае необходимости могла сразу выйти на помощь. Залог всякой удачной спецоперации – это умение наблюдать и выжидать. И, конечно, достоверные разведданные. Поэтому наличие группы встречающих мы заметили не сразу. Но преимущество в средствах связи и наблюдения и в этот раз помогло. Радиосканер зафиксировал работу радиопередатчика в непосредственной близости от деревни. Перехватив разговор, мы убедились, что это немцы. Второй передатчик был в самой деревне. Через 5 минут заработал еще один передатчик, с деревней связывался уже другой голос. Значит, в лесу скрываются минимум 2 группы. В общем, мы попали. Я проклинал себя за глупость. Но все немного изменилось в лучшую сторону после 10 вечера, когда одна из немецких групп вышла из леса и направилась в деревню. Скорее всего, проходила ротация разведгрупп в лесу. Лучший вариант был отступить. Но опять заработал радиопередатчик в лесу, причем недалеко от нас. Возможно, наткнуться на нас, поэтому нужно реагировать. Я вышел на связь со снайперской парой. Кукушка 1 – это Феникс. Кукушка 1 – позывной Малого, а Кукушка 2 – Миронова. На связи. Кукушка 1. Левее вас движется группа противника. Только что выходили в эфир. Приготовьтесь. Мы перемещаемся к вам. Кукушка 2, ответьте Фениксу. Кукушка 2 на связи. Кукушка 2, остаетесь на месте, контролируйте подступы к деревне. В случае осложнения ситуации прикрывайте отход. Зяблик идет к вам в помощь. Пусть включает тепловизор и помогает наблюдать. Зяблик, как слышал? Прием. Зяблик, это позывной Воропаева. Феникс, вас понял. Конец связи. Подняв Супонина, который все слышал, нацепив на себя приборы ночного видения, мы осторожно поднялись и двинулись в сторону немцев. У нас было преимущество в том, что мы их ждали, а они считали, что возвращаются на безопасную базу. «Феникс, это Кукушка-1. Вижу немцев. 8 человек. 1 пулемет. Движутся в сторону деревни», – прошептал Малой. «Кукушка-1, вас понял. Немцев тоже вижу. Работайте из винтореза по крайним. Работайте 3 последних. Потом мы работаем остальных все вместе. Как поняли, прием». «Вас понял. Начинайте работать по готовности». «Понял». Время спрессовалось. Мы с Супониным попрятались за деревьями, взяв на прицел приближающихся немцев. Хлопков винтореза я не слышал, но крайний немец просто упал кулем на землю. Шедший перед ним повернулся на звук и тоже упал. Третий ничего не понял, вскинул руку, зацепившись за дерево, и начал сползать на землю. Тут до немцев стало доходить, что происходит что-то не то. Ну и мы подключились к охоте. 2 автомата с глушителями затарахтели короткими очередями. Но немцы оказались тёртыми и среагировали сразу. В нашу сторону ударили из автоматов и винтовок. Тактически наше положение было лучше. Мы работали из укрытия, а те были как на ладони, и по ним с тыла работал наш снайпер. Один из немцев попытался выхватить гранату, но так и застыл, получив пулю в затылок. В течение 10 секунд все было кончено. Мы просидели на своих позициях еще секунд 30, выцеливая оставшихся в живых. Затем, прикрывая друг друга, подошли к трупам и стали их методично добивать. Порядок есть порядок.